неудобный раскладывающийся детский диван в комнате с бамбуковой этажеркой, купленный вдали отель «Кармель», репродукции Пикассо на стенах. Мы могли бы встать с Наамой в субботу пораньше и пойти собирать кедровые шишки. Я научила бы ее доставать из них с помощью камня-орешки, осторожно, чтобы не повредить, и снимать с них тонкую коричневую скорлупу, а потом поделилась бы с ней секретом, как очистить прилипшую к пальцам смолу. Затем мы попили бы воды из-под крана возле мусорных баков и представили бы себе, что орехи и вода — это вовсе не орехи и вода, а печенье с лимонадом, ужин тайной пятерки. Я стала спускаться по улице Ишурун, застроенной белыми двухэтажными домами с большими приусадебными участками, которые были засажены плодовыми деревьями. Когда-то я встречала здесь нашу учительницу танцев Эрику. Длинная коричневая юбка, на руках кружевные перчатки, жесткие, как металлическая стружка, волосы прикрыты соломенной шляпкой с вишенками, а впереди семенит грязно-белый терьер на красном поводке. Думаю, она уже, наверное, умерла. А вот и гранатовое дерево, на которое мы совершали разбойничьи набеги на переменках. А это лестница, ведущая к моей второй школе, средней. Все как раньше. Мальчишки курят, с криками гоняют на велосипедах, а девочки, с начинающей набухать грудью, носят разноцветные обтягивающие майки. Все они родились в тот год, когда я закончила школу. Из здания, смеясь, вышли две молодые учительницы. Обе моложе меня. А напротив школы — психиатрическая клиника Блюменталя. Я вспомнила, какой ужас наводил на нас этот белый трехэтажный дом в стиле Баухаус. Вокруг много зелени, на окнах решетки, внутри всегда тихо. Все сумасшедшие жертвы Холокоста, вроде Дворы, мамы Наоми. Двора вставала на кухне на четвереньки и разговаривала на идише с плитками на полу. Наоми говорила, что это она так разговаривает со своими погибшими родственниками, папой, мамой и сестрой. Когда отец Наоми, плотник, возвращался с работы, он поднимал жену с пола своими большими сильными руками и начинал успокаивать хриплым от сигарет эскот голосом. «Хватит, Двора, хватит!» Я шла по улице Веджут. Я эти улицы помню, они меня нет. Чужие ноги затоптали мои следы. Чужие взгляды смыли с тротуаров всякое воспоминание обо мне. Город забыл меня, как забывают бывшую возлюбленную. Словно он женился на другой, и ее тело заставило его забыть о моем. И вот теперь я для него одновременно знакомая и чужая, близкая и недоступная. Я с ужасом поняла, что разговариваю вслух. Из кондитерской Кесслер неслись запахи свежей выпечки. Рядом на улице выстроились разноцветные столики с жестяными пепельницами и сахарницами. За стойкой по-прежнему стояла все та же госпожа Маня. За стеклом были расположены штрудели, миндальное печенье, наполеоны и круглые печенья с прослойкой из варенья и дыркой посередине. Я заказала кофе и три маленькие булочки в пакетике. Одну овальную, посыпанную кунжутом, вторую в форме полумесяца с маком, а третью круглую, безо всего. Мама намазывала мне такие булочки маслом, а тетя Рут — горьким апельсиновым джемом или медом. Я запивала их какао и рисовала ручкой на салфетках. Цветы и кошек, прикошенное лицо моряка Папая и прекрасное, как у феи, лицо Саманты. Птичье лицо госпожи Мани и престарелых немецких евреев в строгих костюмах за соседними столиками. Обрывки их разговоров, круживших у меня над головой, собирались в длинные бусы слов. Я закурила и подумала, что в первую очередь надо навестить тетю Рут. Она жила в доме престарелых, на улице Дере-Хайям. По дороге я буду проходить мимо дома Наоми. Возможно, ее мать двора все еще там живет.